Это так? Она говорит, когда утверждает, будто муж часто избивал ее, и что вот уже год, как он не спит с ней в одной постели. Ульф и Яртрюд плохо ладили друг с другом. Мой крестный отец был уже в летах, когда женился на ней. К тому же он порой вспыльчив и несколько груб. Но нам, братьям, нашему отцу и матери, он всегда был самым преданным другом и родичем. И вот первая просьба, с какой я осмеливаюсь обратиться к вам, дорогой господин, если только это возможно, прикажите освободить Ульва под залог, который мы тотчас же внесем. «Ты еще не достиг совершеннолетия?» — спросил епископ. «Нет, господин, но мать моя готова внести выкуп, какой вы только потребуете». Епископ покачал головой. «Но знаю, наверное, что и отец мой сделает то же самое. Я намерен не мешкая отправиться в Довре и рассказать им обо всем, если вы удостоите его на завтра беседой». Епископ взял себя за подбородок и поскреб его большим пальцем так, что послышалось легкое царапание. «Садись, Николаус», — сказал он. «Это к нам будет удобнее разговаривать». Нокве поблагодарил епископа поклоном и сел. «Выходит, это правда, что Ульф перестал исполнять свой супружеский долг?» — спросил он, словно только теперь вспомнил об этом. «Да, господин». «Сколько мне известно!» Епископ улыбнулся, и тогда юноша тоже улыбнулся краешком губ. «С минувшего Рождества Ульф спит в верхней горнице вместе со мной и моими братьями». Епископ снова задумался. «Ну, а пропитание? Кто заботится о его пропитании? Когда Ульф отлучается на охоту или по какому-нибудь другому делу, жена собирает ему в дорогу мешок со съестным». В лице Нокви появилось легкое замешательство. «Тут у нас поначалу вышли несогласия. Мать хотела, чтобы Ульф снова, как прежде, до его женитьбы кормился за одним столом с нами, а Ульф противился, опасаясь, что люди станут болтать, если он нарушит первоначальное соглашение, которое заключил с отцом, когда зажил собственным домом, насчет продуктов, какие ему причитаются от хозяина для его личной надобности». К тому же он находил несправедливым, чтобы мать безвозмездно брала его на содержание. Однако мать поставила на своем. И Ульф кормится теперь у нас, а условия договора положили изменить впоследствии. Однако о твоей матери ходит слава, что она хозяйка расчетливая и умеет беречь свое добро. «Только не еду», — убежденно сказал Нокви. «Это может засвидетельствовать каждый, любой батрак или батрачка, служивший у нас в усадьбе. Коль скоро дело идет об угощении, моя мать — самая щедрая женщина на свете. Она осталась такой же хлебосольной, какой была прежде, когда мы жили в богатстве. Для нее нет большей радости, чем поставить на стол лишнее лакомство, и при этом она не забудет присмотреть, чтобы самые последние из челядинцев и свинопас, и нищий получили свою долю». Епископ погрузился в раздумье. «Ты сказал, что хочешь поехать за отцом?» «Да, господин. Что же еще подобает мне предпринять?» И так как епископ не ответил, юноша продолжал. «Мы навещали зимой отца, мой брат, Геуте и я. Мы говорили ему в ту пору, что наша мать скоро родит, но он ни знаком, ни намеком не выказал нам, будто сомневается, что мать хранит ему нерушимую верность. Однако отец никогда не любил Силя. Он хотел жить в Довре, в собственной усадьбе, и мать наведывалась к нему прошлым летом. Он гневался на нее за то, что она не захотела остаться с ним и вести его хозяйство. Он думал, что она передаст Йорюнгорд мне и Геуте, а сама переберется в Хеук». Епископ Халвард все скреб и скреб бородку, не сводя глаз с юноши. «Что бы там ни говорили об Эрленде, сыне Николауса, вряд ли он способен на такую низость, чтоб перед лицом своих сыновей обвинить их мать в блуде. Многие обстоятельства свидетельствуют против Кристин, дочери Лавранса, и все-таки он не дает им веры. Он чувствует, что она не покривила душой, заявив, будто не знала о толках про ее связь с Ульвом, сыном Халдора. Хотя он помнит, что эта женщина не устояла когда-то перед плотскими соблазнами. Недостойным путем вынудили в ту пору согласие Лавранса она и этот человек, с которым она теперь живет в разладе. Едва лишь разговор зашел о смерти младенца, он тотчас приметил, что ее терзают укоры совести. Но даже если она дурно заботилась о своем дитяти, суд человеческий не властен покарать ее за это. Этот грех ей надлежит искупить перед Богом по указанию ее исповедника. К тому же дурное обращение с новорожденным не свидетельствует с непреложностью, что он прижит ею в блуде. Вряд ли она обрадовалась появлению этого ребенка, когда сама она уже в летах, а муж покинул ее с семью взрослыми сыновьями в обстоятельствах куда более стесненных, чем те, что были уготованы им при рождении. Мудрено было бы ждать, что она станет страстно любить этого последыша. Он не верит в то, что она нарушила супружеские обеты, хотя одному лишь Богу ведомо, чего он наслушался и на что нагляделся за 40 лет с той поры, как надел рясу священника и отпускает грехи. И все-таки этой женщине он верит. Однако поведению Эрленда, сына Николауса, можно дать лишь одно объяснение. Он не проведывал свою жену ни тогда, когда она носила ребенка, ни тогда, когда она его родила, ни тогда, когда он умер. Стало быть, он считает, что это не его дитя. Но как же поведет себя этот человек далее? Встанет ли он, невзирая ни на что, на защиту чести своей супруги ради 7 сыновей, как поступил бы человек благородный, или, напротив, возбудит против нее обвинение, поскольку дело это получило огласку? Пожалуй, если верить всему, что говорят об Эрленде, сыне Николауса, трудно поручиться, что он не способен на такой поступок. «Кто ближайший родич твоей матери?» — спросил, наконец, епископ. «Ямельд, сын Халварда из Эллина, женат на ее сестре, вдове Симона Дарра из Форма. Есть у нее также двоюродные брат и сестра, Кетиль, сын Осмюнда из Скуга, и Рагна, что замужем за Сигюрдом Кюрнингом, Ивар Еслинг из Рингхейма, и его брат Ховард, сын Тронда, приходится ей двоюродными братьями по матери, но все они живут далеко отсюда. А господин Сигюрд Эльярн из Сундбю, он ведь тоже приходится ей двоюродным братом. Рыцарь должен вмешаться в это дело и выступить на защиту своей родственницы. Николаус, скачи к нему сегодня же, друг мой, и извести его обо всем». Ноквис смешался. «Достопочтенный господин, между нами и рыцарем Сигюрдом никогда не было тесной дружбы. К тому же, мне думается, если господин Сигюрд вступится за мою мать, это не поможет счастливому исходу ее дела. В нашей округе не любят потомков Эрленда Эльдьярна. Ведь и отцу моему соседи не могут простить, что он вовлек еслингов в тот заговор, который стоил нам Хьюсабю. Из-за него ему пришлось лишиться Сюндбю. Ну да, Эрленд Эльдьярн, — епископ усмехнулся, — он и в самом деле вечно искал с кем-нибудь ссоры».